Да если бы и смогла объяснить, никаких доказательств, подтверждающих ее слова, у нас нет. В итоге, скорее всего, полиция просто вернет дочь родителям. Официально ей жить больше негде, а у отца с матерью, как ни крути, родительские права. Но если ребенок вернется обратно, можно даже не сомневаться, что весь кошмар повторится снова и снова. А этого я допустить не могу. А у мамы снова молча кивнула. «Эту девочку я воспитаю сама», — отчеканила хозяйка, — «и никому ее не отдам. Ни отцу с матерью, если те вдруг придут за ней, ни кому-либо еще. Спрячу от чужих глаз и буду растить, как считаю нужным». Не представляя, что на это сказать, добрых полминуты Аомаме переводила взгляд со старушки на девочку и обратно. «А кто это вытворял? Установить удалось? И сколько их было?» «Личность насильника установлена. Это один человек». «Но засудить его не получится, я правильно поняла?» «Этот изверг обладает фантастическим влиянием на людей», — ответила хозяйка. «Магнетическим персональным влиянием, под которые, в частности, и попали родители малышки Цубасы. Под этим гипнозом они исполняют, как роботы, все, что бы им ни приказали. Эти люди совершенно бесхребетны и не способны мыслить самостоятельно. Любое слово лидера для них — истина в последней инстанции. Велено отдавать на поругание дочь, отдают не переча. Да еще и радуются, что выполняют священный долг, прекрасно понимая, что с ней там вытворяют». Осмыслить то, что сказала хозяйка, Аомаме удалось не сразу. Лишь секунд через 10 относительный порядок наконец восстановился в ее голове. «Значит, это какая-то особая организация?» «Да, притон для убогих, заблудших душ». «Оккультная секта?» — догадалась Аомаме. «Она самая», — кивнула хозяйка, «притом очень опасная и антигуманная». «Ну, конечно», — пронеслось в голове Аомаме. И как она сразу не догадалась? На такое способны только сектанты. Люди, исполняющие любые приказания. Люди без воли и способности думать своей головой. Она стиснула зубы, чтобы только не крикнуть. «Да ведь этот кошмар мог бы запросто случиться и со мной!» Конечно, очевидцы никого не насиловали. По крайней мере, никто из верующих ее ни разу не домогался. Все называли друг друга братьями и сестрами, жить старались мирно и честно, веровали истово, цепляясь за свои догмы, если требовалось, до последнего вздоха. И все же праведные мотивы далеко не всегда приводят к правильным результатам. А изнасилование бывает не только физическим. Насилие не перестает быть насилием, если его не увидеть глазами, и раны не заживают быстрее, если не кровоточат. Глядя на девочку, Аомаме вспоминала себя в ее возрасте. «Как ни крути, — думала она, — мне удалось убежать из секты и остаться в здравом уме. Но эта бедняжка, возможно, пережила слишком много боли, чтобы когда-нибудь вернуться к себе самой». У Аомаме сжало сердце. В душе этой девочки она вдруг увидела ту же самую тьму, что всю жизнь окутывала и ее душу. Аомаме словно увидела себя со стороны. «Должна тебе признаться, — сказала хозяйка, — прости, но я навела подробные справки о твоей биографии». Слова хозяйки вернули Аомаме в реальность. «Я сделала это после первого же твоего визита», — продолжала хозяйка. «Надеюсь, тебя это никак не обидело». «Нисколечко», — ответила Аомаме. «На вашем месте я бы сделала то же самое. Все-таки то, чем мы занимаемся, обычной работой не назовешь». «Ты совершенно права. Мы ходим над пропастью по очень тонкой проволоке, и поэтому должны быть уверены друг в друге на 100%. Но для этого нужно четко представлять, с кем имеешь дело, поэтому я узнал о тебе все, что можно, с самого детства и до сих пор. Хотя понятно, что абсолютно все о человеке не знает и сам Господь Бог». «А дьявол?» — уточнила Аомаме. «И дьявол тоже», — ответила старушка и еле заметно улыбнулась. «Я узнала, что в детстве ты и сама нахлебалась горя от религиозной секты. Твои родители были упертыми очевидцами и остаются таковыми до сих пор. Твой побег из секты они не простили и прощать не собираются. И тебя это угнетает». Аомаме кивнула, не говоря ни слова. «Насколько я знаю, очевидцы, секта весьма одержимая», — продолжала хозяйка. «Если бы в детстве ты, не дай бог, тяжело поранилась и тебе потребовалась операция, вместо больницы тебе прописали бы молитвы, и, скорее всего, ты бы просто умерла. Не допускать больного до жизненно важной операции только потому, что это противоречит Писанию, на такое способны только безмозглые религиозные извращенцы. Злоупотребление догмами еще никого не доводило до добра». Аомаме снова кивнула. «Байками о том, что переливание крови — смертный грех, детям очевидцев забивают голову еще до школы. Дескать, раз Господь учит, что человек с чужой кровью после смерти попадет в ад, лучше умереть сразу и с чистой кровью вознестись в рай, пускай и немного пораньше. Компромиссов не допускалось. Либо в ад, либо в рай. Третьего не дано. Мыслить критически дошколята еще не могут. Откуда им знать, насколько эта теория верна с точки зрения общества или науки? Только и остается, что слепо верить слову родителей.